Де Труаниль, как звали его еще в Гасконии, или Де Тревиль, как назвал он себя в Париже, действительно начал как Д'Артаньян, то есть без гроша наличных денег, но с запасом отваги, ума и смысла. А это такой капитал, что, получив его в наследство, самый бедный гасконский дворянин имеет в надеждах больше, нежели самый богатый дворянин других провинций получает от отца в действительности. Его храбрость и счастье в те времена, когда дуэли были в таком ходу, подняли его на ту высоту, которая называется «милостью двора», и которой он достиг чрезвычайно быстро. Он был другом короля, который, как известно, очень уважал память отца своего Генриха IV. Отец де Тревеля верно служил Генриху во время войн против Лиги, но как биарнец, всю жизнь свою терпевший недостаток в деньгах, вознаграждал этот недостаток умом, которым был щедро наделен, то после сдачи Парижа он разрешил де Тревелю принять герб Золотого Льва с надписью на пасти «Fidelis et Fortis». Это много значило для чести, но мало для благосостояния. Поэтому, когда знаменитый товарищ великого Генриха умер, единственное наследство, оставшееся сыну его, состояло из шпаги и девиза. Благодаря такому наследству и незапятнанному имени де Тревиль был допущен ко двору молодого принца, где он так хорошо служил своей шпагой и так верен был своему девизу, что Людовик XIII, отлично владевший шпагой, обыкновенно говорил, что если бы у него был друг, который вздумал бы драться, то он дал бы ему совет взять в секунданты сперва себя, а после де Тревиля, а может быть, де Тревиля и прежде. Людовик XIII имел действительную привязанность к де Тревилю, привязанность королевскую, эгоистическую. Тем не менее, это была все-таки привязанность, потому что в эти несчастные времена все старались окружать себя людьми вроде де Тревиля. Многие могли избрать себе девизом название «сильный», составлявшее вторую часть надписи на его гербе. Но немногие имели право требовать эпитета «верный», бывшего первую частью той надписи. Де Тревиль принадлежал к последним. Он был одарен редкою организацией, послушанием собаки, слепою храбростью, быстротою в соображении и исполнении. Глаза служили ему только для того, чтобы видеть, не был ли король кем-нибудь недоволен, а рука, чтобы поражать того, кто ему не нравился. Де Тревилю недоставало только случая, но он его подстерегал и намеревался крепко ухватиться за него, когда он представится. Людовик XIII сделал де Тревиля капитаном мушкетеров, которые были для него по преданности, или лучше сказать по фанатизму, тем же, чем были ординарная стража для Генриха III и шотландская гвардия для Людовика XI. Кардинал, власть которого не уступала королевской, с своей стороны, не остался в этом отношении в долгу у короля. Когда он увидел, каким страшным и отборным войском окружил себя Людовик XIII, он захотел также иметь свою стражу. Он учредил своих собственных мушкетеров, и эти две боровшиеся власти набирали в свою службу людей, самых известных по искусству владеть шпагой не только из всех провинций Франции, но и из чужих стран. И потому Ришелье и Людовик XIII часто, по вечерам, играя в шахматы, спорили о достоинстве своих слуг. Каждый превозносил наружный вид и храбрость своих, и вслух, восставая против дуэли и драк, они подстрекали к ним тайно своих мушкетеров и ощущали истинную печаль или неумеренную радость при поражении или победе своих. Так, по крайней мере, говорится в записках одного современника, бывшего при некоторых из этих поражений и побед. Де Тревиль понял слабую сторону своего господина, и этой ловкости был обязан продолжительную и постоянную благосклонностью короля, который не славился большой верностью своим друзьям. Он с лукавым видом щеголял своими мушкетерами перед кардиналом, которого седые усы при этом щетинились от гнева. Де Тревиль в совершенстве понял характер войны того времени, когда при невозможности жить на счет неприятелей войска жили на счет своих соотечественников. Солдаты его составляли легион чертей, не повиновавшихся никому, кроме него. Растрепанные, полупьяные, с боевыми знаками на лицах, королевские мушкетеры, или лучше сказать мушкетеры де Тревиля, шатались по кабакам, гуляньям и на публичных играх, крича и закручивая усы, звеня шпагами, толкая при встрече стражей кардинала, иногда при этом обнажали шпаги среди улицы с уверенностью, что если их убьют, то они будут оплаканы и отомщены. Если же они убьют, то не заплеснеют в тюрьме, потому что де Тревиль всегда выручал их. Потому де Тревиль был превозносим этими людьми, которые обожали его, и несмотря на то, что в отношении к другим это были воры и разбойники, перед ним они дрожали, как школьники перед учителем, послушные малейшему слову его и готовые идти на смерть, чтобы смыть малейший упрек. Де Тревиль пользовался этим могущественным рычагом прежде всего для короля и друзей его, потом для себя и собственных друзей. Впрочем, ни в каких записках того времени, оставившего по себе так много записок, не видно, чтобы этот достойный дворянин был обвиняем даже врагами своими в том, что он брал плату за содействие солдат своих. Обладая редкою способностью к интригам, ставившую его наряду с сильнейшими интриганами, он был в то же время честным человеком. Кроме того, несмотря на утомительные битвы на шпагах и трудные упражнения, он был одним из самых изящных поклонников прекрасного пола, одним из тончайших щеголей своего времени. Об удачах де Тревиля говорили, как 20 лет тому назад говорили о Бассампьере, а это значило немало. Капитаном мушкетера восхищались, его боялись и любили. Следовательно, он был в апогее человеческого счастья. Людовик XIV лучами своей славы затмевал все маленькие звезды своего двора, но отец его, солнце, Pluribus Impar, не мешал личному сиянию каждого из своих фаворитов, достоинству каждого из своих придворных. Кроме короля и кардинала, в Париже считалось тогда до 200 лиц, которым собирались во время их утреннего туалета. Между ними туалет де Тревиля был одним из самых модных. Двор дома его, находившегося в улице Старой Голубятни, летом с 6 часов утра, зимою с 8, походил на лагерь. Там постоянно прохаживались от 50 до 60 вооруженных мушкетеров, которые сменялись, наблюдая, чтобы число их всегда было достаточно на случай какой-нибудь надобности. На одной из больших лестниц, на пространстве которой в наше время выстроили бы целый дом, поднимались и опускались парижские просители, искавшие какой-нибудь милости. Провинциальные дворяне, жадно стремившиеся записаться в солдаты и лакеи, и галунах всех цветов с разными поручениями от своих господ к де Тревилю. В передней, на длинных полукруглых скамьях сидели избранные, то есть те, которые были приглашены. Говор продолжался тут с утра до вечера, между тем, как де Тревиль в кабинете, смежном с передней, принимал визиты, выслушивал жалобы, отдавал приказания и мог из своего окна, как король из Луврского балкона, делать, когда вздумается, смотр своим людям. Общество, собравшееся в день представления Д'Артаньяна, могло бы внушить уважение всякому, в особенности провинциалу. Но Д'Артаньян был гасконец, а в то время в особенности соотечественники его славились тем, что они были неробки. Действительно, войдя через тяжелые ворота с железными засовами, каждый должен был проходить через толпу людей, вооруженных шпагами, которые фехтовали на дворе, вызывая друг друга, споря и играя между собою. Только офицеры, вельможи и хорошенькие женщины могли пройти свободно среди этой буйной толпы. Сердце молодого человека сильно билось, когда он пробивался через эту шумную и беспорядочную толпу, придерживая длинную шпагу к тонким ногам и держа руку у шляпы с полуулыбкой смущенного провинциала, желающего держать себя прилично. Пройдя через толпу, он вздохнул свободнее. Но он чувствовал, что на него оглядывались, и в первый раз в жизни Д'Артаньян, имевший довольно хорошее мнение о самом себе, нашел себя смешным. При входе на лестницу встретилось новое затруднение. На первых ступенях четыре мушкетера забавлялись упражнениями следующего рода. Один из них, стоя на верхней ступеньке с обнаженной шпагой, мешал или старался помешать трем остальным войти наверх. Эти трое фехтовали очень проворно шпагами. Д'Артаньян сначала принял шпаги за фехтовальные рапиры. Он думал, что они были тупые. Но скоро, по некоторым царапинам, он убедился, что каждая из них была отпущена и заострена, и между тем, при каждой царапине, не только зрители, но и действующие лица смеялись как сумасшедшие. Занимавший в эту минуту верхнюю ступень с удивительной ловкостью отражал своих противников. Их окружала толпа товарищей, дожидавшихся своей очереди занять их места. Условие было такого рода, что при каждом ударе раненый лишался своей очереди в пользу нанесшего удар. 5 минут, трое были оцарапаны. Один в руку, другой в подбородок, третий в ухо. Защищавшим верхнюю ступень, который остался неприкосновенным, что по условию доставляло ему 3 лишние очереди. Это препровождение времени удивило молодого человека, как он не старался ничему не удивляться. В провинции своей, где люди так легко разгорячаются, он видал много дуэлей. Но хвастовство этих 4 игроков превосходило все, что он слышал до сих пор, даже в Гасконии. Он вообразил себя в той славной стране великанов, где Гулливер был в таком страхе, но он еще не дошел до конца. Оставались сени и передние. В сенях не дрались, а рассказывали истории о женщинах, а в передней — истории из придворной жизни. В сенях Д'Артаньян покраснел, в передней задрожал. Его живому воображению, делавшему его в Гасконии опасным для молодых горничных, а иногда даже и для молодых госпож их, никогда даже и не снилось столько любовных чудес, храбрых подвигов, любезности, украшенных самыми известными именами и нескромными подробностями. Но сколько нравственность его потерпела в сенях, столько же в передней было оскорблено уважение его к кардиналу. Там, к великому удивлению, Д'Артаньян услышал громкое порицание политики, заставлявшей дрожать Европу, и домашней жизни кардинала, в которую не смели проникнуть безнаказанно самые высокие и могущественные вельможи. Этот великий человек, уважаемый отцом Д'Артаньяна, служил посмешищем для мушкетеров де Тревеля, издевавшихся над его кривыми ногами и сгорбленную спиной. Некоторые пели песни, составленные на госпожу де Эгильон, его любовницу, и госпожу Камбаль, его племянницу. Между тем, как другие составили партии против пажей и гвардейцев кардинала-герцога. Все это казалось Д'Артаньяну чудовищным и невозможным. Между тем, когда неожиданно среди этих глупых шуток насчет кардинала произносилось имя короля, то все насмешливые рты закрывались. Все осматривались с недоверчивостью, опасаясь близкого соседства кабинета де Тревеля. Но вскоре разговор снова возвращался к кардиналу, насмешки возобновлялись, и ни одно из его действий не оставалось без критики. «Наверное, все эти люди будут в Бастилии и на виселице», — подумал Д'Артаньян с ужасом. «И я без всякого сомнения с ними, потому что так как я слушал их речи, то буду принят за их сообщника. Что сказал бы мой отец, приказавший мне уважать кардинала, если бы знал, что я нахожусь в обществе подобных вольнодумцев?» Бесполезно говорить, что Д'Артаньян не смел вмешиваться в разговор. Он только смотрел во все глаза, слушал обоими ушами, напрягая все свои чувства, чтобы ничего не пропустить. И несмотря на веру в отеческие наставления, он по своему собственному вкусу и инстинкту больше чувствовал расположение хвалить, чем порицать все происходившее около него. Между тем, так как он был совершенно неизвестен толпе придворных де Тревеля, видевших его в первый раз, то его спросили, чего ему надо. При этом вопросе Д'Артаньян почтительно сказал свое имя, сделав особенное ударение на названии соотечественника, и просил камердинера доставить ему аудиенцию де Тревелю. Камердинер покровительственным тоном обещал передать просьбу его в свое время. Д'Артаньян, придя немного в себя от первого удивления, начал от нечего делать изучать костюмы и физиономии. В середине самой оживленной группы был мушкетер большого роста, с надменным лицом и в странном костюме, обращавшем на него общее внимание. На нем не было форменного казакина, который, впрочем, в эту эпоху личной свободы не был обязательным костюмом. На нем был кафтан небесно-голубого цвета, немного полинялый и измятый. И сверх этого кафтана великолепно вышитая золотом перевязь шпаги, блестевшая, как чешуя на солнечном свете. Длинная, малинового бархата мантия грациозно падала на плечи, открывая только спереди блестящую перевязь, на которой висела гигантская рапира. Этот мушкетер только смеялся с караула, жаловался на простуду и по временам притворно кашлял. Поэтому он завернулся в мантию и говорил свысока, покручивая усы, между тем, как все любовались его вышитую перевязью, а Д'Артаньян больше всех. «Что делать?» — говорил мушкетер. «Это в моде. Я знаю, что это глупо, но в моде. Впрочем, надо же на что-нибудь употреблять свое наследство». «Э, Портос!» — сказал один из присутствовавших. «Не уверяй нас, что эта перевязь досталась тебе от отца. Она подарена тебе той дамой под вуалью, с которой я встретил тебя в воскресенье у ворот Сент-Анаре». «Нет, клянусь честью дворянина, что я купил ее сам и на собственные деньги», — отвечал тот, которого назвали Портосом. «Да», — сказал другой мушкетер. «Так же, как купил вот этот новый кошелек на те деньги, которые положила моя любовница в старый». «Уверяю вас», — говорил Портос. «И в доказательство скажу вам, что я заплатил за него 12 пистолей». Удивление возрастало, хотя все еще продолжали сомневаться. «Не так ли, Арамис?» — сказал Портос, обращаясь к другому мушкетеру. Этот мушкетер составлял резкую противоположность с тем, который спрашивал его. Это был молодой человек, не более 22 или 23 лет, с лицом простодушным и приятным, с черными глазами, розовыми и пушистыми щеками, как осенний персик. Его тонкие усы обрисовывали самую правильную линию над верхней губой. Он как будто боялся опустить руки, чтобы жилы их не налились кровью, и по временам щипал себя за уши, чтобы поддерживать их нежный и прозрачный алый цвет. Обыкновенно он говорил мало и медленно, часто кланялся, смеялся тихо, показывая прекрасные зубы, о которых он, по-видимому, очень заботился, как и о всей своей особе. Он отвечал на вопрос друга утвердительным знаком головы. Этот знак, казалось, уничтожил все сомнения насчет перевязи. Продолжали любоваться ею, но ничего больше не говорили, и разговор вдруг перешел к другим предметам. «Что вы думаете о рассказе конюха Шале?» — спросил другой мушкетер, не обращаясь никому в особенности, но ко всем вместе. «А что он рассказывает?» — спросил Портос. «Он рассказывает, что видел в Брюсселе Рошфора, кардинальского шпиона, переодетого в платье капуцина. Этот проклятый Рошфор с помощью переодевания поддел господина Лего как сущего глупца». «Как совершенного глупца», — сказал Портос. «Не верно ли это?» «Мне сказал Арамис», — отвечал мушкетер. «В самом деле, вы это знаете, Портос», — сказал Арамис. «Я вам рассказывал это вчера. Не будем же больше говорить об этом». «Вы думаете, что об этом больше не следует говорить?» — сказал Портос. «Не говорить об этом? Как вы скоро решились? Как? Кардинал окружает дворянина шпионами, похищает его переписку посредством изменника, разбойника, мошенника. И с помощью этого шпиона и вследствие этой переписки рубит голову Шале. Под глупым предлогом, будто он хотел убить короля и женить брата его на королеве. Никто не мог разрешить этой загадки. Вы, к удовольствию всех, вчера нам об этом сказали. И когда мы все еще поражены этой новостью, вы говорите сегодня, не будем больше говорить об этом. Будем же говорить, если вы этого желаете, сказал терпеливо Арамис. Этот Рошфор, сказал Портос, провел бы со мной неприятную минуту, если б я был конюхом Шале. А вы провели бы не совсем приятно четверть часа с красным герцогом, сказал Арамис. А, красный герцог! Браво! Браво! «Красный герцог», — отвечал Портос, ударяя в ладоши и делая одобрительные знаки головой. «Это превосходно! Я пущу в ход это слово, любезный, будьте уверены! Как жаль, что вы не могли проследовать своему призванию, друг мой! Вы были бы приятнейшим аббатом!» «О, это только временное промедление», — сказал Арамис. «Когда-нибудь я буду аббатом. Вы знаете, Портос, что я для этого продолжаю изучать богословие». «Рано или поздно он это сделает», — сказал Портос. «Скоро?» — сказал Арамис. «Он ждет только одного обстоятельства, чтобы совершенно решиться и надеть рясу, которая у него под мундиром», — сказал один мушкетер. «Чего же он ждет?» — спросил другой. «Он ждет, когда королева даст Франции наследника престола». «Не шутите этим, господа», — сказал Портос. «Благодаря Бога, королева еще таких лет, что это может случиться!» «Говорят, что господин Бокингем во Франции», — сказал Арамис с лукавой усмешкой, которая придала оскорбительный смысл этой, по-видимому, простой фразе. «Друг мой Арамис, вы ошибаетесь», — сказал Портос. «Ваш ум увлекает вас всегда слишком далеко. Худо было бы, если бы вас услышал де Тревиль. Вы хотите учить меня?» «Портос», — сказал Арамис, и в коротком взгляде его сверкнула молния. «Любезный друг, будьте мушкетером или аббатом, но не тем и другим вместе», — сказал Портос. «Помните, Атос сказал вам недавно, что вы гнетесь на все стороны. Ах, не сердитесь, пожалуйста, это бесполезно. Вы знаете условия между вами, Атосом и мною. Вы бываете у госпожи де Эгилион и ухаживаете за ней. Вы бываете у госпожи де Боатраси, двоюродной сестры госпожи Шеврёз, и говорят, что вы в большой милости у этой дамы. Боже мой, не признавайтесь в вашем счастье, у вас не выпытывают вашей тайны, зная вашу скромность. Но если вы обладаете этой добродетелью, для чего же не соблюдаете вы ее в отношении к ее величеству? Пусть говорят, кто и что хочет про короля и кардинала, но особа королевы священна, и если говорить о ней, то надо говорить только хорошее. Вы, Портос, притязательны, как нарцисс. Предупреждаю вас, — отвечал Арамис. Вы знаете, что я ненавижу наставлений, кроме тех, которые говорит Атос. Что же касается до вас, любезный, то перевязь ваша слишком великолепна, чтобы можно было верить вашей строгой нравственности. Я буду аббатом, если мне вздумается, покуда я мушкетер, и потому говорю, что мне придет в голову, и в настоящую минуту скажу, что вы выводите меня из терпения. «Арамис! Портос! Эй, господа, господа!» — закричали окружающие. «Де Тревиль ожидает господина Д'Артаньяна», — прервал слуга, отворяя дверь кабинета. При этом объявлении, во время которого дверь кабинета оставалась отворенной, все замолчали, и среди всеобщего молчания молодой гасконец прошел вдоль передней в кабинет капитана мушкетеров, радуясь от всего сердца, что вовремя ускользнул от последствий этой странной ссоры. Глава третья.